Глава третья. Двое шли по пропыленной широкой дороге. Один из них неприкрыто наслаждался свободой, радуясь ясному дню и свежему ветерку, дувшему в лицо, чем невольно раздражал второго. У Эйзенгрина давно не возникало проблем со здоровьем. Да и какие проблемы, если живешь в роскошном замке или в уютном эльфовском домике, не особенно при этом напрягаясь? Однако стоило провести ночь на холодной и твердой земле, а потом полдня выбираться на относительно ровную дорогу, как последствия комфортной и небогатой на физические нагрузки жизни дали о себе знать. Болели мышцы и ныли суставы, но бывший король не спешил помочь себе магическим способом. Рядом с энергичным, бодрым и вполне довольным жизнью монахом Эйзенгрин чувствовал себя рохлей и неженкой, что его весьма задевало. Все-таки сотни лет королевского быта не только закалили характер, но и ощутимо ослабили организм. Эйзенгрину королю уже не приходилось влачить полулегальное существование, стараясь не привлекать внимание белых магов и так называемых героев, и не приходилось вступать с ними же в жестокие схватки, если внимание было привлечено. А вот до воцарения он отличался завидной физической подготовкой и мог выкидывать финты не хуже любого акробата, причем без помощи дара. Как бы эти навыки пригодились теперь. Но слишком много воды утекло со времен последней тренировки. Вот и подтверждение тому, что нельзя полагаться на дар абсолютно во всем, ворчливо думал Эйзенгрин, невольно завидуя выносливости Йосая. Колдун всегда отличался своей изворотливостью, но по отношению к собственным промахам был крайне упрям. Вот и теперь, стиснув зубы и стараясь не обращать внимания на жизнерадостного монаха, упрямо топал по торговому тракту и был благодарен хотя бы тому, что подарок от Таро обладал неплохим эффектом при минимальной утренней отдаче, а то стало бы совсем худо. При этом Эйзенгрин тщательно и вполне успешно скрывал от нового спутника свою слабость. Не пристало грозному черному колдуну жаловаться на усталость в ногах или боль в спине. Колдунам вообще не пристало жаловаться, за исключением случаев, когда общаешься с плененным врагом. При этом жалобы должны иметь ярко выраженный, иронический окрас и подаваться как изощренные издевательства. Если думаешь, что у тебя проблемы, то ты настоящих проблем в жизни не видел. Вот у меня — да. Придворные сволочи, верности не дождешься. Соседи наглеют, коррупция цветет и пахнет. Да куда там, воняют уже вовсю. Крысы в подземелье опять же не кормлены. Хотя вот с этой проблемой ты можешь мне помочь. Йосай тем временем вообще ни о чем не думал, даже о своем любимом возвышенном. Будучи странствующим монахом, он привык к длительным пешим переходам. «Скоро там эта деревня?» — пытаясь скрыть нетерпение, спросил Эзи. «Еще два холма осталось», — бросил через плечо монах. Колдун мысленно застонал. «Мало того, что значительную часть страны занимают горы, так ведь равнины тут и не равнины вовсе». Сплошь в холмах, пологих и довольно длинных. Хотя, по словам Йосая, большая часть обжитых территорий имеет все-таки более однородный рельеф. «Ты уверен?» «А то! Я эти места хорошо знаю», — похвастался монах, после чего его лицо чуть заметно омрачилось. Все деревушки облазил, а истины так и не нашел. «А пожрать ты там нашел?» «Этого сколько угодно». Пусть живут здесь небогато, но вполне сытно. Да и народ тут сочувствующий и беззлобный. Угостят. Надеюсь, они тут не настолько сочувствующие, как те рыбаки. Знаешь, за стенок вместо кровати и баланда на угощение — не самое удачное проявление гостеприимства. Все будет в порядке. Здесь в основном свободные деревни, без хозяев. То есть почти без хозяев. Налоги властям провинции они все равно платят. Ты, главное, не влезай со своим чародейством. И говорить предоставь мне. Йосай на секунду задумался. И тебе надо немного сощуриться. Глаза у тебя уж слишком необычные. Эйзенгрин тут же наградил его выразительным прищуром, отчего монашек сбился с шага. «Нет, лучше не стоит», — протараторил он. «Так еще хуже». «Ты, главное, не увлекайся своими учениями», — предупредил Эзи. «Сначала харш достань, а потом уже все остальное». Так уж получилось, что во время бегства из горящей гасьенды о продуктовом запасе никто и не подумал. Нет, Эйзенгрин, конечно, помнил, что в сумке остался паёк от Кайрил, Даже отметил его наличие, когда проверял найденные вещи. Но... Вот ведь сволочи. Что не сожрали, то понадкусывали. Мало я им спалил. Надо было еще по причалам пройтись. Разорялся колдун, когда пришло время завтрака. В действительности полностью не было съедено ничего. Местным эльфийским пирожки не приглянулись, но перепробовали они все, что можно. Как полагал Азенгрин, здесь постарались оголодавшие слуги или стражники, успевшие порыться в сумке до того, как они вспомнило начальство, и аккуратно сложившие все обратно. Смена белья и коллекция полезных трав никого не заинтересовали. Эзенгрин же мощным ударом ноги отправил сверток со скверненной пищей в продолжительный полет, завершившийся в густых ветвях далекого дерева, и не сожалел об этом, даже когда желудок жалобно зурчал от голода. До деревни, обещанной Йосаем, оставалось совсем немного, но мы ее еще не видели. Шли мы по торговому тракту, хотя никаких торговцев я пока не заметил. Ни одной вшивой повозки. А вот придорожная шпана имела место быть. Они выскочили из кустов, росших по обе стороны дороги, и преградили нам путь. Я насчитал шестерых. Тут же по бокам появились еще двое с луками, отрезая возможность побега. Впрочем, кто тут собирается бежать? Ага, Йосай как раз не прочь смыться. Судя по его реакции, ребята нам попались довольно серьезные. Поняв, что скрыться не получится, мой спутник расставил пошире ноги, чуть согнутые в коленях, перехватил посох двумя руками и нахмурился. Такую позу можно было бы назвать угрожающей, будь он повыше, пошире в плечах и с мордой кирпичом. Но не обладая ничем из перечисленного, выглядел он довольно забавно, что и отметили местные разбойники дружным ржанием. «Что, сопляк, подраться захотел?» — выкрикнул Верзила со шрамом на лысой черепушке и недостатком передних зубов. «Это хорошо. Жаль, только нормальной драки не получится. Мы вас сейчас в пыль вобьем. «У меня есть оружие, и я умею им пользоваться!» — нахально выкрикнул Йосай. «Подходи, если оставшихся зубов не жалко!» Я удивленно приподнял бровь. Монах явно провоцировал нападение, что само по себе глупо. В драке лучше всего нападать неожиданно, резко и первым. А с его комплекцией глупо вдвойне, если, конечно, он не является каким-нибудь мастером боевых искусств. Слышал их на восточном континенте как грязи, но не подумал бы, что со мной путешествует один из них. Хотя я ведь с ним и двух дней не знаком. В любом случае, я решил не вмешиваться и посмотреть, что будет. Судя по самонадеянному виду монашка, он знает, что делает. «Смелое заявление для такого сморчка», — прорычал лысый. Он же, скорее всего, и главный бандит. «Думаешь, сможешь справиться с нами этим прутиком?» Лысый достал из-за спины косообразный серп, соединенный длинной цепью с металлическим шаром размером с кулак. На Йосая эта штука впечатления не произвела. «Когда я говорил об оружии, я не посох имел в виду», — ухмыльнулся монах и развернулся ко мне. «Давай, Эзи, сделай их!» От подобной наглости я оторопело застыл с открытым ртом. Реакция разбойников была более бурной. Над дорогой раздался новый взрыв хохота. Ржали они долго и, что называется, на показ. Я как раз успел собраться и кинуть на монашка, ну, очень многообещающий взгляд. В ответ он лишь пожал плечами, продолжая лыбиться. «Эзи!» — отсмеявшись, прогремел главарь. «Круглоглазого сморчка зовут Эзи!» «Похоже, камень в мой огород. Нет, оскорбления меня особо не задевают. После общения с некоторыми слишком уж фанатично настроенными белыми магами меня действительно трудно разозлить подобными примитивными оскорблениями». «И что же ты за оружие такое?» — недобро улыбнувшись, спросил главарь. «Массового поражения», — предельно серьезно ответил я. Видимо, что-то разбойникам не понравилось в моем голосе, так как все их веселье как ветром сдуло. Чуть ссутулившись, на полусогнутых ногах они стали брать нас в кольцо. Я же подошел вплотную к монаху и встал, гордо выпрямившись и сложив руки за спину. «Прежде чем вы начнете предаваться бессмысленному насилию, я хотел бы прояснить одно обстоятельство», — громко сказал я. «Понимаете ли, я только выгляжу, как обычный паренек, но на самом деле я очень брутальная и беспощадная личность». «Нет, ты не выглядишь обычным», — заметил главарь. «Но не думаешь же ты, что мы побросаем оружие и побежим, поджав хвосты. «Было бы излишне самонадеянно так думать», — согласился я. «Подобные вам не отступают из-за слов, иначе бы вас этот монах разогнал. Возможно, неумение отличить пустой трёп отдельного совета — ваш главный недостаток». «Что ты там несёшь, щенок?» — нетерпеливо прорычал другой разбойник, рангом пониже, зато жутко лохматый. «Вот это я имею в виду», — покачал головой я. «Утешает одно, когда вы все поляжете, я смогу с чистой совестью сказать, что предупреждал». Стоило мне договорить, как на меня бросились сразу трое, в том числе и лохматый. Дальше всё происходило очень быстро. Для начала я подсечкой сбил с ног Йосая и придавил его грудь ногой, чтобы не встал в самый неподходящий момент. А неподходящий момент настал тогда, когда я выпустил пару лобзиков. Один на уровне пояса, другой на уровне шеи. Лобзик является боевым заклинанием, применяющимся, когда враги подобрались с разных сторон, и представляет собой окружность из быстро вращающегося сжатого воздуха, расширяющегося от фигуры мага до диаметра в 10 метров. Все разбойники находились в зоне поражения моих лобзиков и через мгновение распались на части. Режет заклинание аккуратно и качественно. «А я ведь предупреждал», — хмыкнул я, презрительно оглядывая кучу расчлененных останков. Йосай вывернулся из-под моей ноги, поднялся и огляделся. «Это он зря!» Сдавленно всхлипнув, он понёсся к кустам, откуда появились разбойники, огибая лужи крови. Возможно, стоило поберечь хрупкую монашескую психику и решить дело менее кроваво. Или хотя бы без расчленёнки. Но тогда мне и задумываться было некогда. Я просто использовал наиболее эффективное заклинание. Когда побледневший монашек вылез из кустов, я уже успел прибраться. Теперь вместо тел на дороге остались лишь выжженные чёрные пятна. «Я же просил без магии!» — истерично закричал Йосай. На лицо нервный срыв. «Сам виноват!» — отрезал я. «Нечего было спектакль устраивать. Кто кричал, сделай их!» «Но я же не думал!» «Вот именно! В следующий раз подумай, глядишь, понравится!» Монашек так жалостно на меня посмотрел, что я не сдержался и протянул ему флягу с эльфийским. «Не больше глотка», — предупредил я. Йосай жадно приник к горлышку и сделал глоток. Один, но очень большой. Лицо стремительно сменило цвет с бледного на раскрасневшийся, а глаза округлились почти до стандартных, в моём понимании, размеров. Он торопливо вернул мне фляжку. «Из случившегося мы можем вынести три урока», — размеренным тоном произнёс я, пока он приходил в себя. «Первый — не импровизируй, не предупредив меня». Монах виновато склонил голову. «Вообще это было довольно неплохо, но застало меня врасплох». «Ладно, второй. Всё же моя круглоглазость, бросается в глаза. К счастью, это легко поправимо. Я продемонстрировал круглую соломенную шляпу, снятую с отсечённой головы и магическим образом очищенную от крови и прочей грязи». «Ну как?» — спросил я, нацепив головной убор. «Глаза всё равно видно», — ответил немного отошедший Йосай. «Опусти к носу». «Тогда обзор ухудшится», — поморщился я и задумался. «А если так?» Мысленно, произнеся коротенькое заклинание, я провёл ладонью перед глазами. Верхнюю часть лица закрыла практически непроницаемая тень, которая под шляпой должна казаться естественной. «Что это?» — удивился монах. «Простая иллюзия», — пожал плечами я. «Теперь не видно?» — он помотал головой. «Замечательно. Теперь третий урок. Моё имя у вас всё же не звучит». «Я тебе сразу так и сказал», — напомнил Йосай. «Ну да. А теперь я это познал на конкретном примере. С этого момента называй меня Зен. Зачем придумывать что-то новое, если можно пересократить старое? Надеюсь, Зен никак не переводится, на всякий случай уточнил я». «Нет, но оно очень похоже на распространённое имя Дзен. Может, тебе лучше называться Дзеном?» «Мне и Зена хватит». Пожар стих только к утру. Потушить его своими силами оказалось невозможно, даже несмотря на то, что все женщины селения в срочном порядке были отправлены к местной святыне, каменному столбу с высеченными иероглифами, молиться водному духу. Шейн смотрел на пепелище, в которое превратилось громадное поместье хозяина Фухоня. Сам Фухонь бегал вокруг, размахивая руками и вопрошая, чем же он прогневал духов. Его жена и три дочери испуганно жались к каменной стене, единственной уцелевшей части поместья. Никто и не заметил, как появился он. Высокий бледный юноша в длинном красном халате. Иероглиф, вышитый напротив сердца, и меч за спиной говорили о его высоком положении. Заметив пришельца, хозяин тут же подскочил к нему. «Сами духи послали вас, мой господин!» — затараторил он. «Вы только посмотрите на это! Только посмотрите! Не осталось ничего! Огонь уничтожил все! Прогорел даже фундамент и подземные хранилища! А ведь они из камня! Я разорен! Как же мне теперь?» Жалобные причитания резко стихли после того, как незнакомец неожиданно двинул Фухоня кулаком в живот. Схлипывая, он скрючился на земле. Красная смерть огляделся и направился к Шеню. «Ты говори, что здесь произошло». «Пожар, господин», — смиренно ответил Шень, стараясь не смотреть в пустые, холодные глаза незнакомца. «Очень странный пожар. Как он начался?» «Никто не знает, господин. Как рассказывают, сначала появился зловонный дым, а потом уже и пламя. Откуда оно пошло, неизвестно». Красная смерть внимательно вглядывался в перемазанное сажей лицо старосты. «Где колдун?» — коротко спросил он. «Колдун, господин?» «Нет сомнений, что причиной пожара стало злое колдовство. Так где колдун?» «Да», — кивнул Шень. «Вчера под вечер со стороны моря появился странный молодой человек с широкими глазами». «Как он появился?» — заинтересовался Красная смерть. «Рыбаки говорили, что он летел над волнами, а потом украл их лодку и доплыл до берега». «И что же вы сделали?» «Опоили его сонной травой и передали господину Фухоню. Он должен был послать сообщение о поимке странного человека». Красная смерть хмуро кивнул. «Кто-нибудь видел его после начала пожара?» «Нет, господин, он был заперт в подвале. Возможно, сгорел вместе с домом». «Сгорел в собственном пламени?» — насмешливо спросил Красная смерть. «Сомневаюсь. Вы осматривали его вещи?» «При нем был только огромный нож и сумка с барахлом». «Как я понимаю, ничего из этого не осталось». «Ничего, господин». «Кто-нибудь с ним говорил?» «Только я, господин». «И что?» «Мне это показалось странным. Он не сказал своего имени, просил называть странником». «Слишком уж часто звучит слово «странный», — как бы про себя заметил Красная смерть. «Что-нибудь еще?» «Да, он искал одного человека. Имя его...» Шень нахмурил лоб, пытаясь вспомнить. «Гуру Сяо. Да, точно. Он искал какого-то гуру Сяо». «Сяо?» — удивленно переспросил Красная смерть. «Ты ничего не напутал?» «Нет, господин. Я абсолютно уверен». Расспросив старика относительно внешнего вида чужеземного колдуна, Красная смерть покинул территорию сгоревшего поместья. Задание становилось более интересным, что крайне возбуждало молодого воина. Ему и раньше приходилось выслеживать не самых слабых колдунов, но вот с обладателями магии хаоса он еще не пересекался. Его переполняло предвкушение грядущей битвы. Но он не был бы лучшим воином края драконов, если бы не умел сдерживать эмоции. И все же было кое-что, что смущало Красную смерть. Зачем колдун ищет гуру Сяо? Неужели он действительно надеется найти этого полузабытого мифического отшельника? Отойдя подальше от деревни, он достал простенький деревянный свисток и дунул. Некоторое время ничего не происходило, но вскоре послышался шум гигантских крыльев, и перед ним приземлилось необычное существо. Оно напоминало огромную кошку с лисьим хвостом и орлиными крыльями. К его спине было прикреплено седло. «Здравствуй, дружище!» — улыбнулся Красная смерть и почесал своего Хидана за ухом. Хидан по кличке Кузо был единственным дорогим для воина существом. «Лети домой! Мне придется путешествовать пешком!» Хидан недовольно фыркнул. «Не обижайся! Я должен постараться найти его след. Если что, я сразу тебя вызову!» Кузо потерся мордой о плечо хозяина, взмахнул крыльями и взлетел. Красная смерть провожал своего питомца взглядом до тех пор, пока тот не превратился в едва заметную на небе точку. Следы пребывания колдуна долго искать не пришлось. Сразу за лугом, где кончалась жесткая трава, он обнаружил истоптанный пятачок земли. Колдун явно провел здесь ночь. Или все же не колдун? Красную смерть немного смутил тот факт, что, судя по следам, ночевал здесь не один человек, а скорее двое, трое. Мог ли еще кто-нибудь идти тем же путем? Или колдун нашел себе попутчиков? В любом случае, нужно было двигаться в сторону ближайшей дороги. Кто бы здесь ни ночевал, направились они как раз туда. «И это называется поле?» — изумленно воскликнул я. По обе стороны от узенькой дорожки вдаль уходили неглубокие водоемы, из которых ровными рядами торчали какие-то растения. «Ну да, рисовое поле», — пожал плечами Йосай, не совсем понимая причину моего удивления. «Рис растет в лужах? Как видишь? А у вас не так?» «У нас?» — я задумался. Честно говоря, своих рисовых полей в Хиллсготе не было. Его привозили купцы, да и то небольшими партиями. Этот продукт особым спросом не пользовался. «Не знаю», — признался я. «Просто непривычно видеть вот такое вот поле». «Ты еще рисовых террас не видел», — усмехнулся монах. «Вот уж действительно впечатляющее зрелище». «Неужели?» — вяло отозвался я. «Скажи лучше, где эта деревня?» «На другом конце этой дороги. Идем». Йосай прибавил шагу, я без энтузиазма плелся следом. И как только люди всю жизнь обходятся без порталов, им приходится сбивать в дороге ноги или отбивать зад о седло. О, седло! Наверное, еще хуже. Лошади — мерзкие создания. Конечно, умение ездить верхом для короля обязательно, но я им практически не пользовался, предпочитая порталы либо кареты. По этой причине даже ежегодные королевские охоты проходили без моего прямого участия. Я лишь сидел в своем шатре и оценивал трофеи придворных. «Ну вот, мы на месте», — провозгласил монашек, когда мы вышли к скоплению ветхих хижин. Я огляделся. Честно говоря, эта деревня ничем от привычных мне не отличалась, за исключением архитектурных особенностей, разумеется. А так, вроде как и везде. Бегает чумазая ребятня, деловито прохаживаются мужчины и реже женщины. Ну и старики кое-где кучками сидят, перемывают косточки молодому поколению. Куда уж без них. «И где тут можно провиантом разжиться?» — поинтересовался я. «Да хоть где!» — откликнулся монах. «Эй, любезный!» — окликнул он проходящего мимо весьма упитанного мужика. «Я тебя видел!» — пробасил тот, без особого интереса разглядывая нас. «Ты вроде монах какой-то». «Не какой-то, а Йосай Цинбо, странствующий монах из храма грозовых туч», — гордо представился Йосай. «Я у вас несколько недель назад проходил». «Несколько недель, говоришь?» — нахмурившись, переспросил мужик. «Ну да, в общем-то, я хотел бы спросить». «Обожди, я сейчас плотника позову. У него спросишь», — перебил мужик и быстрым шагом удалился. «Слышь, а почему сразу плотника-то?» — не понял я. «Не знаю, может, он тут самый уважаемый? Или самый щедрый?» «Или самый крайний», — заключил я и решил подождать плотника. Плотник явился не один, а в компании с вырывающейся из его хватки девицей. Увидев девицу, монашек стал еще бледнее, чем после случая на дороге. «Он?» — прорычал плотник. «Нет! Беги, Йосай, беги!» — выкрикнула девица, и Йосай побежал. Отпустив девицу, плотник с криком «Стой, гад! Я тебе покажу, как девок портить!» — припустил за ним. Оказавшись без поддержки, девица упала на колени и разрыдалась. На меня никто не обращал внимания. «Ну, дела!» — вздохнул я, подключаясь к погоне. Йосай выбежал из деревни с противоположной стороны и понесся через луг к начинающемуся лесу. С помощью магии я довольно быстро нагнал вопящего на ходу плотника и хлопнул его по спине, отчего тот моментально заснул и распластался на траве. Как только выкрики нецензурного характера прекратились, монах обернулся и, не заметив непосредственной опасности, сбавил темп. Я поравнялся с ним у самой кромки леса. «Ну ты, блин, даешь!» Остановившись, напустился я на монашка. «У тебя что, в каждой деревне по бабе? Видать, правильно тебя обезвредить собирались». «Ничего неправильно», — возмутился он. «Они сами ко мне лезут». «Рассказывай», — скептически хмыкнул я, успокаиваясь. «Мне-то, по большому счету, плевать, что у тебя там с кем было. Вот только мы теперь и без обеда остались. А почему ты сразу не предупредил, что у тебя в этой деревне какие-то родственные связи? А ты хоть знаешь, сколько в этой округе деревень, и как они похожи? А что до еды? Может, сам сходишь?» «Ага, так мне и дадут. Потом догонят и еще дадут. Пол деревни видела, как мы по улицам круги нарезали. А когда хватится плотника, глядишь, и лес прочесывать начнут». «Тогда нужно уходить», — переполошился Йосай. «Пойдем лесом, здесь и на обед чего-нибудь поймать можно», — предложил он, и тут же, не дожидаясь моего согласия, двинулся дальше. «Да», — протянул я, — «в такой компании скучать не придется».